Глава 16. Используй зеркало. А именно, нам важен тут именно твой взгляд. Так как мужчина смотрит на тебя во время секса на твое лицо, то он увидит кое-что вкусное, отчего его страсть будет полыхать сильнее. Причем не только в моменте, но и потом, потому что его подсознание запомнит этот твой взгляд, и его отношение к тебе начнет меняться. Да, все просто. Вот из таких вот мелочей складывается то, какой видит тебя мужчина, и то, какой ты видишь себя. Поэтому не просто слушай, но и делай то, что ты услышала, и получай результат. Тут хочу добавить, ведь я говорю про твой взгляд. И до этого я сказал, что наоборот, не нужно смотреть на мужчину, а пусть он любуется тобой. Вроде как противоречие. Но кто, черт подери, сказал, что твой взгляд будет направлен на мужчину? Задача – найти комнату с большими зеркалами. Нужно сделать так, чтобы во время секса ты исключительно смотрела на саму себя и наслаждалась своими движениями, своим телом. Мужчина всего лишь в этот раз приложение в этом спектакле одного игрока. Он, как и зеркало, всего лишь декорация. Ты – главная героиня этой сцены. Он – член. Ты – пользователь. Помним, да? Он смотрит на твое лицо во время секса, и теперь он должен смотреть на твое лицо и видеть этот эгоистичный взгляд, который наслаждается исключительно собой. Еще раз. Ты смотришь на себя. На то, как ты кайфуешь, как двигаешься и какова ты в зеркале. Ты же любишь смотреться в зеркало. Так почему не сделать это во время секса? Крутись у зеркала, занимаясь сексом с парнем. Мне нравится эта фраза. Уж поверь мне, как мужчине. Девушка, занимающаяся сексом, это красиво. Видеть это для мужчин красиво. Возбуждающе. Но еще красивее, когда на лице присутствует опьянение собой. Да и в конце концов, побудь уже эгоисткой. Тебе можно все. Он смотрит на твое лицо, которое наслаждается как бы собой, а не им. И старается, чтобы напомнить, что главный герой здесь — это он. Наивный дурачок. Теперь главная героиня всегда ты. Он будет видеть только одно. Что ты кайфуешь от себя, хотя и от него тоже. Что ты себя сама трахаешь этим парнем. Это твой танец. Твоя игра. Вот как ты танцуешь у зеркала, когда никто не видит. Так же ты и занимаешься сексом у зеркала, только на этот раз есть заинтересованный зритель, у которого заняты руки, чтобы аплодировать. У которого занят язык, чтобы кричать «Браво!» и у которого занята голова старанием сделать тебе хорошо. Он будет наблюдать, как ты на себя смотришь, и будет смотреть также на вас двоих в отражении. Заводит неимоверно. Вот несколько вариантов, как делать это у зеркала. Первое. Ты смотришь на себя, он не видит. Поставь кресло или стул напротив зеркала. Пусть мужчина сядет, а ты сядь сверху к нему спиной, чтобы ты видела отражение, а он нет. Сделай так, чтобы было видно, как входит в тебя член. И наслаждайся этой картинкой. Создавай ее красивой для себя в первую очередь. Второй вариант. Ты смотришь на себя, он видит твои глаза, которые любуются собой. В этом случае тебе нужно расположиться на мужчине так, чтобы его фейс выглядывал из-за твоей спины, когда ты на нем сидишь, повернувшись задом. Или он входит в тебя сзади, вид сбоку. Ты смотришь на себя, трогаешь свою грудь, клитор, сосешь свои пальцы и скользишь взглядом по своему телу и процессу секса. Мужчины как будто нет. Ох, как он запомнит этот твой взгляд. Запомни и ты свой взгляд. И иногда включай его в обычной жизни. Третий вариант – эстетика лица во время минета. Встань на колени перед зеркалом и начни делать минет, чтобы ты сама видела этот процесс. Чтобы он видел, как ты смотришь на себя в этом процессе. Ух, как это заводит. Мы, кстати, тоже любим видеть в зеркале сбоку, как нам делают минет. Это создает впечатление наблюдения. Часто мужчины представляют, что ты делаешь минет не ему, а он как бы наблюдает, и это заводит еще сильнее его грязные мысли. Можешь баловаться перед зеркалом и сама, пока его нет рядом. Взять фалоимитатор или вибратор, или поработать пальчиками. Сидеть напротив зеркала и наслаждаться двойным удовольствием, лаская себя, получая удовольствие от стимуляции клитора и отражением себя самой. Так ты начнешь получать от себя блаженство и почувствуешь себя еще более сексуальной. Старайся всегда смотреть на себя во время мастурбации. Мастурбируй не только пальчиками, но и своим же взглядом на саму себя. Можешь представить, что это делает другая девочка, которая тебе нравится, а ты за ней наблюдаешь. Если тебя, конечно, это заводит.